самолетик местной линии, на котором и предстояло лететь из Денвера в Эспен. Пережив недолгую болтанку к сердцу, тонувшей в облаках горной страны, они прибыли, наконец, на место. Филипп взял на прокат машину, раздобыл карту автомобильных дорог, и они покатили к находившемуся в нескольких километрах от аэропорта городку, располагавшемуся у подножия горы Снежники в Эспенских горах. Гигантские склоны плотным ковром покрывали леса, которые были иссечены сверху донизу ярко-зелеными лыжными трассами. Колорадский городок Эспен раскинулся в длинной петляющей горной долине на высоте более 2400 метров над уровнем моря. Основанный в 1879 году, он первоначально звался Ют-Сити. Тогда, казалось, будущее городка обеспечено на многие годы, поскольку в горах обнаружили крупнейшие в мире месторождения серебра. Однако его серебряный век продлился всего лет 15. Все кончилось, как только Соединенные Штаты приняли в 1893 году единый золотой стандарт. В эпоху расцвета по улицам Эспена бегали трамваи. Раньше, чем в прочих городах штата, тут появилось электричество. Город имел больше десятка роскошных отелей, оперу, а население доходило до 12 тысяч. Но бум иссяк, и к концу 1895 года население Эспена упало до 600 человек. В 1945 году началось чудесное возрождение городка благодаря Уолтеру Пепке, бизнесмену из Чикаго, большому поклоннику Гёте, умудрившемуся сподвигнуть гётевское общество из Франкфурта отпраздновать 200-летний юбилей писателя в Эспене. С этого момента дальнейший исторический путь городка был услан розами. Медленно, но неуклонно Эспен возрождался к жизни. Начали приезжать горнолыжники, затем в Эспене состоялась конференция мастеров дизайна, позже фестиваль музыки. К концу 70-х уже больше 300 тысяч туристов ежегодно вливали свои средства в казну городка. Население подскочило до 6 тысяч. Почему в качестве своего пункта на Западе крестовый поход избрал именно Эспен? Размышлял вслух Филипп, когда они, увязнув в пробке, еле-еле тащились по главной улице к отелю Джером. Почему не Денвер или еще какой-нибудь город покрупнее? Эспен вполне в их стиле, сказала Сара и от души зевнула. Полно приезжих и все с деньгами. Сподвижники Муна, Хари Кришна, Чада Господне, все они действуют на один лад. Их всегда можно встретить в аэропорту, где многолюдно. Или грешников подлавливают. Мунисты, скажем, вечно крутятся у винных лавок. Эспен — прибежище любителей порока. Тут и недозволенные страстишки, и наркомания, и пьянка. Не исключено, что крестоносцы здесь имеют свой денежный куш, очищая совесть публики перед тем, как ей впасть во грех. «Да вам известна вся их подноготная», — воскликнул Филипп. «Вы прямо ходячая энциклопедия по сектам». «Если бы», — пробормотала Сара. «То, что мы нашли в Барингтоне, подтвердило мои начальные подозрения. Этот народец копит материал для прямого шантажа. Именно так они избавились от моего отца. Но настоящих доказательств у меня нет. Нельзя же подавать в суд на основании одних догадок и измышлений. Вам легче. Вам только бы свою девушку отыскать. Остальное сверх программы, ну, разве что материал для фото на весь разворот «Нью-Йорк Таймс». Может, Пулитцера дадут? — невесело сказала она. «Да за кого вы меня принимаете?» «Ни за кого», — Сара вздохнула. «Просто я очень и очень устала». Наконец подъехали к отелю, одной из главных достопримечательностей Эспена, добротному четырехэтажному кирпичному зданию периода расцвета серебряной